В приоткрытое окно сочилась усталая осень. Петельников смотрел на прореженные холодами безлистные кусты и думал, что теперь можно заняться и теми делами, которые накопились за этот месяц. Но в приоткрытое окно сочилась усталая осень, расслабляя его мозг запахами, свежестью и своей грустью, так любимой русским человеком. Нет, это не осень сочится. Шел такой мелкий, почти незаметный дождик, и казалось, что небо уныло сочится водой. И хотелось, чтобы кто-то всесильный сгреб его небо в кулак и отжал воду сразу дождем. Усталая осень. А может, он устал? Инспектор обошел кабинет так, чтобы миновать сейф с кипой неразобранных бумаг, и вновь оказался у приоткрытого окна, откуда сочилась осень. Вчера лил проливной. Асфальт чист и черен, но вдоль поребрика, где бежала дикая вода и несла березовые листья, теперь яркой желтизной легла разветвленная молния. Те березовые листья, которые вчера не поспели за дикой водой. Сама береза, росшая подальше, стояла тихо, осыпаясь и, наверное, нарастила новое кольцо. Может быть, и у человека есть свои кольца, свои периоды жизни. Может быть, и человеку иногда надо менять квартиру, работу и мысли. Он вернулся к столу, сел, медленно придвинул телефон и набрал номер, который, оказывается, уже запомнил. А ведь все имеет свои периоды жизни. Деревья, вселенная, бабочки. Даже на расследование уголовного дела отпущен свой период. «Это кто?» — спросил его детский голосок. «Катя?» «Ага». «А я волшебник 02», — попытался сказать он голосом волшебника, но поскольку никогда их не слышал, то неожиданно отчеканил голосом дежурного райотдела. «Мама, мама, волшебник 02 в трубочке!» — крикнула она куда-то в комнату и тут же спохватилась. «А ты к нам в окно влетишь или через вентилятор?» «Ну зачем же? Я приеду». «На верблюде?» Инспектор замешкался, понимая, что приехать он должен, если и не на верблюде, то как-то необычно. «Я приеду на ноликах». «Не упадешь?» «У меня два нолика, да я одолжу у приятеля-волшебника его два нолика, вот уже четыре. Да если приделать руль, да сверху синий огонек. А завывать будешь?» «Обязательно». «А зачем?» «Чтобы отпугивать злых духов». «А ты не обманываешь?» «Волшебники, между прочим, не обманывают». Он еще ничего не услышал, кроме частого дыхания, но уже знал, что трубка в другой руке. «Это вы?» — спросил голос, чуть глуховатый от улыбки. «Это я». «Наконец-то!» Я догадался, почему при виде холодной, пустынной и безжизненной луны человек думает о любви. «Да?» «Потому что человеку становится так одиноко и холодно, что он тянется к другому человеку». «А сейчас одинокая и холодная осень». «Да, она сочится ко мне в окно». «Она проникает в душу». «Аня, а вы не забыли про зеленый горошек? Вдруг я его тоже не люблю». «И я не буду любить». «Вдруг, увидев луну, я всего лишь завою». «И я буду подвывать». «И вдруг я не волшебник». «Неправда». «Откуда вам знать?» «Я верю дочке». Инспектор слушал ее неслышное дыхание и чего-то ждал. Но она сказала все, что может сказать женщина. Чего же он ждет? Себя? Инспектор услышал ответные стуки сердца. Но он не мальчишка, он ждал ответных волн разума. А их не было. Да ведь известно, что сердце с умом не всегда в ладу. Имеет ли право взрослый мужчина на необратимый шаг, за которым две судьбы и горечь зеленого горошка? Человек не дерево, может новое кольцо и не наращивать. Впрочем, он уже обещал девочке. «Аня, вы одиноки». «А вы?» — перебила она. «У меня есть ребята из уголовного розыска, а у меня есть дочка. Аня, я к тому, что от одиночества человек может и пень принять за волшебника». «Я назойливая, да?» «Нет, вы одинокая. Знаете, что мне всегда снится? Одинокая береза посреди голой степи». Где-то стороной сознания проплыл блеклый образ Катунцевой. «Аня, вам снятся тихие сны, а теперь рядом с березкой будет сниться и столб», — улыбнулся Петельников. «Вы придете?» — обдала она трубку пряным дыханием, дошедшим до него. «Да». «Из жалости ко мне?» «Я обещал вашей дочери». «Значит, из жалости». «Аня, жалость лежит рядом с любовью». Из дневника следователя. «Пожалуй, я не знаю большей радости, чем радость иметь ребенка. Пожалуй, я не знаю желания сильнее, чем видеть Иринку счастливой. Только в это хрупкое состояние, именуемое счастьем, так много входит нам известного и неизвестного, что мы толком и не представляем его. Может быть, счастье — это когда снятся тихие сны? Тогда пусть они опускаются на мою девочку до последних ее дней». Читал Валерий Стельмащук. Октябрь 2017 год.